Колин До. Я проснулся рано и занялся подготовкой снастей для рыбалки. Надо привести в порядок бур и сачок, ведь озеро скоро замерзнет. Впрочем, возможно, меня здесь уже не будет. Вдалеке появляется девчонка. Она идет к озеру и натягивает толстовку. Ее волосы, еще влажные после душа, кончики быстро леденеют. На улице тихо. Солнце лишь собирается появиться над горизонтом. Я сижу и убеждаю себя, что в доме все в порядке. Напоминаю себе, что в холодильнике полно еды, и она, слава богу, не упала и не расшибла голову. Внезапно сердце наполняется страхом. Я забыл включить обогреватель, и она замерзла. Или оставил входную дверь открытой, и в дом проникли какие-то твари. Успокаиваю себя, вспомнив, что включил обогреватель и захлопнул дверь. Конечно, как я мог забыть? Благодаря наличным из магазина у нас достаточно денег, чтобы нормально жить. Какое это время? Я сижу на принесенном из дома пластиковом стуле и пью кофе, поглядывая на приближающуюся девушку. На ней брюки, не способные защитить от такого холода. Да и ветер сегодня сильный. Замерзшие пряди волос падают ей на лицо. Кажется, она уже дрожит. Я точно включил обогреватель. «Зачем ты пришла?» — спрашиваю я. «Хочешь задницу отморозить?» Добавляю, видя, как она опускается на землю у воды. Надо сказать ей, чтобы возвращалась в дом. Но я молчу. Земля сырая. Она приподнимается и садится на согнутые ноги, обхватив себя руками, чтобы согреться. Мы оба молчим. Нам незачем разговаривать. Она просто рада выйти куда-то из ненавистного дома. Там отвратительно пахнет сыростью и плесенью. Смрад бьет в нос даже после стольких дней, когда кажется, что уже должен привыкнуть. Внутри холодно, так же, как и снаружи. Дрова нужно экономить, чтобы хватило на всю зиму. До сегодняшнего дня мы топили печь только ночью. В течение дня температура в доме падала, наверное, градусов до 10. Я знаю, ей всегда холодно, хотя на ней несколько слоев одежды. Зимы на севере суровые, к такому мы не привыкли. И это время неумолимо приближается. Ноябрь — последнее затишье перед бурей. Над озером кружат гагары, готовясь к перелету на юг. Они последние птицы, оставшиеся в эту пору так далеко на севере. Среди них птенцы, появившиеся на свет весной и только окрепшие для долгого путешествия. Все остальные уже улетели. Полагаю, девчонке раньше никогда не приходилось рыбачить. Но у меня-то большой опыт. Я с детства ходил на рыбалку. Замерев на берегу, я крепко держу удочку. Взгляд прикован к водной поверхности. К счастью, она понимает, что сейчас лучше помолчать. Знает, что звуки ее голоса отпугнут рыбу. «Вот», — произношу я, зажав удочку коленями, и снимаю уютную куртку с капюшоном. «Надень, а то замерзнешь». Она не представляет, что сказать. Забывает даже поблагодарить. Такие жесты ей непривычны. Просунув руки в теплое нутро, она садится и через несколько минут перестает трястись. Накинув капюшон на голову, она, наконец, обретает надежное убежище от холода. «Сам я не мерзну, а если бы и так, ни за что не признаюсь». Клюет. Стою и подтравливаю леску, стараясь крепко держать удочку. Рыбина взлетает над водой. Девчонка закрывает глаза. Бросаю улов на землю и смотрю, как она борется за жизнь, пока все не заканчивается. «Можешь смотреть», — говорю я. «Сдохла». «Она не может». «Не может даже посмотреть?» Беру рыбину в руки и вытаскиваю крючок. Насаживаю наживку и протягиваю удочку девушке. «Нет, спасибо». «Ты раньше никогда не ловила рыбу?» «Нет». «Да, таким вещам в вашем кругу не учат. Она знает, какого я о ней мнения. Испорченная маленькая богачка. Если это не так, ей придется доказать обратное». Она выхватывает удочку из моих рук. Не привыкла, чтобы ей указывали. «Знаешь, что делать?» — спрашиваю я. «Разберусь», — фыркает она и делает все неправильно. «Мне приходится помочь». Поплавок покачивается почти у берега. Видимо, она мечтает, чтобы ни одна рыба не клюнула. Я сажусь и беру кружку с остывшим кофе. Не знаю, сколько времени прошло. Успеваю принести еще кофе и зайти в туалет. Когда возвращаюсь, она с вызовом сообщает, что удивлена тем, почему я не привязал ее к дереву. Солнце уже отрывается от горизонта и усиленно пытается прогреть воздух. К сожалению, безрезультатно. «Считай, тебе повезло». Помолчав, спрашиваю ее об отце. Она молчит, упрямо глядя перед собой. Мы слушаем крики птиц и разглядываем тени деревьев на поверхности воды. «Почему ты о нем спрашиваешь?» — неожиданно произносит она. «Какой он?» «Я многое о нем знаю. Мне просто интересно услышать, что скажет она». «Я не хочу о нем говорить». Мы опять молчим. «Мой отец вырос в богатой семье», — внезапно начинает она и рассказывает, что в семье всегда были деньги. Их хватало на многие поколения. Их было больше, чем требовалось, и родственники не знали, что с ними делать. Достаточно, чтобы прокормить небольшую страну. Но они этого не делали. Они все оставили себе. Она рассказывает, как развивалась карьера ее отца. Мне известно и это. Многие его знают. Отцу всегда мало денег. Он идет на все ради них. Поэтому и берет взятки. Правда, его ни разу не поймали. Она выдерживает долгую паузу, и я терпеливо жду. Имидж для него все. Потом она рассказывает о сестре. Грейс. Говорит, что та копия отца, амбициозная, лицемерная, жаждущая получить от жизни все. Кошусь на нее с интересом. Грейс не единственная, кто обо всем этом мечтает. Она дочь богатого негодяя. Все в жизни ей преподносили на серебряной тарелочке. Я знаю об их семье больше, чем можно предположить. «Думай, что хочешь», — говорит она, — «но мы с отцом совершенно разные». «Совершенно». И добавляет, что они никогда не ладили, даже когда она была ребенком. «Мы почти не разговариваем. Очень редко. Создаем видимость нормальных отношений. Грейс — адвокат. Протеже отца. В ней есть все, чего нет во мне. Мое образование его никогда не волновало, а Грейс он оплатил обучение в колледже, в университете. Ей он купил квартиру в Лупе, а мне приходится ежемесячно отдавать $850 за аренду. Для меня это существенные траты. Я просила отца оказать помощь школе, где я работаю. Например, основать фонд для выплаты стипендий. Он рассмеялся в ответ. Грейс работает в крупнейшей фирме. Она берет со своих клиентов до $300 в час. Всего через несколько лет она стала партнером. Он сделал ее такой. А ты? Я другая. Я обычный человек с недостатками, которые отец терпеть не может. Она говорит, что всегда была неинтересна отцу. Он равнодушно смотрел ее импровизированные выступления, когда ей было 5, и также равнодушно воспринял факт, что ее работу выставили в галерее, когда ей было 19. Но одно лишь появление Грейс в доме способно поднять ему настроение. Она яркая, говорит отчетливо и всегда верные вещи, и не заблуждается, как любит выражаться отец. Моим заблуждением было решение стать художницей. Мама тоже заблуждается, как человек, оторванный от реальности. Меня бесит ее нытье о том, как несправедливо с ней обошлись. Можно подумать, в ее жизни так много трудностей. Ей невдомек, что такое тяжелая судьба. Я вспоминаю, как мы переждали грозу в шалаше, а молния в то время уничтожила наш дом на колесах. «Считаешь, я должен тебе посочувствовать?» Над головой крикнула птица. Вскоре ей ответила другая. «Я никогда не просила об этом. Ты задал вопрос, я ответила. Но ты сама постоянно себя жалеешь. Это не так. Ты вечная жертва. Мне противно на нее смотреть. Что она знает о жизненных трудностях?» «Нет!» — огрызается она и сует удочку мне в руку. «Забери!» — расстегивает куртку и ежится. Волосы разлетаются в разные стороны, подхваченные ледяным октябрьским ветром. Куртку она бросает на землю рядом со мной. «Ладно, пусть лежит». Я молчу. «Я иду в дом», — сообщает она, и обходит дохлую рыбу, чьи глаза, как ей кажется, смотрят на нее с презрением. Она отходит футов на 20, когда я произношу ей в спину. «А как же выкуп?» «А что с ним?» Она стоит среди деревьев, положив руки на талию. «Твой отец стал бы платить выкуп. Если он так ненавидит дочь, как она меня убеждает, он не отдаст за нее похитителям и Пенни». Она молчит и думает. Я вижу это по ее лицу. Отличную задачку я ей подкинул. Если отец за нее не заплатит, она умрет. «Думаю, мы об этом никогда не узнаем», — отвечает она и уходит. Листва шуршит под ее ногами. Слышу скрип двери. Открылась и закрылась, и я остаюсь один.